Часть 8. Суббота и воскресенье прошли спокойно. Запах Руби-Аев так и не появился, и даже Юмика не звонила. Минора выходила из дома только на утренние пробежки и убивала время, помогая Нории по дому, смотря с ней фильмы и, конечно же, занимаясь учебой. Понедельник 16 декабря выдался серый и пасмурный. Закончились утренние уроки. Минору, как обычно в одиночестве, направился в школьную столовую. Из коридора виднелось мрачное, набрякшее снегом небо. Ученики, несмотря на это, ходили радостные. Контрольные уже позади, до Рождества и зимних каникул осталась всего неделя, так что школу окутала характерная для этой поры атмосфера предвкушения. С визита Минору в странную пятиэтажку и его присоединение к команде джетаев прошло 3 дня. Впрочем, после возвращения к привычной рутине, все события того дня быстро начали казаться сном. «Так, я еще подарок Нории-сан не купил. Только вот это она дает мне карманные деньги, и покупать на них же подарок как-то неловко. Нет бы разрешить мне на полставки устроиться». С такими мыслями он занял очередь к автомату с талонами на еду, и тогда... «А, Отсуги!» Прозвучал голос прямо у него за спиной, и застигнутый врасплох Минору вытянулся по струнке и медленно обернулся. Перед ним стоял, само собой, не страшный Руби-Ай, а ученик в такой же, как у Минору, школьной форме. Впрочем, в чем еще быть в столовой старшей школы Йошики? И главное, немного неожиданно, но школьник оказался членом клуба легкой атлетики из класса 1-8 Огу. Неделю назад он с 2 старшеклассниками из клуба легкой атлетики позвал Минору за додзе, чтобы поговорить. И пока Минору думал, как приветствовать человека в таком случае, на мужественном, как и положено атлету лице Огу, появилась странноватая неловкая улыбка. «Ты не напрягайся так. Я уже ничего против тебя не имею». «Я... ясно. Ты всегда в столовке обедаешь?» «Ну, вроде того. А ты, Огу-кун...» «Да так же. И можешь без всяких кунов». «Ладно». Недоумевая от этого разговора, Минору добрался до автомата и, недолго думая, ткнул по кнопке комплексного обеда с мясным удоном. «Что-то вроде спагетти с бульоном». Не так давно ему хватало и просто удона, но после обретения сёртая его метаболизм ускорился, и без 2 порций суши и нари, входивших в набор, до ужина он бы не продержался. Расплатившись смарт-картой, Минору сорвал талон и уже поспешил было к стойке обслуживания, но застыл, услышав окрик. «Эти этого хватает? Ну, я же в клубе бездельников!» Тем временем Огу скормил автомату 1000-йеновую купюру и без колебаний нажал на кнопку комплексного обеда с жареным цыпленком в подливе, да еще добавил большую порцию риса и даже фрикадельки. Минору так засмотрелся, представляя себе всю эту гору еды, что поневоле пришлось идти к раздаче вместе с Огу. Продолжая дежурную болтовню, они забрали со стойки свои подносы с обедом, нашли пустой стол и уселись друг напротив друга. Огу набросился на еду, а Минору, втянув лапши, решился и завел деликатный разговор. «Огу-кун. Огу. В общем, с Миновой-сан все хорошо?» Огу нахмурился. Брови он выщипывал до грани дозволенного школьными правилами. Рука с палочками остановилась в сантиметре от еды. Соус тартар вперемешку со сладким уксусом капнул с цыпленка на тарелку. Парень сморщил лоб и поджал губы. Однако, похоже, не от злости. «А, живее всех живых. Тренируется, как обычно, с первого же дня». Ответил Логу, раскрыл рот пошире и впился в мясо. 10 дней прошло с того случая, когда Минова Томоми, его одноклассница и коллега по клубу легкой атлетики, пострадала от рук Руби-Ая Байтера. Хотя Байтер не нанес ей увечий, но увидев во всех подробностях, как лицо маньяка превращается в морду акулы-людоеда, Томоми испытала глубочайший шок. А учитывая вероятность повторного нападения, ее решили поместить под охрану в подконтрольную спецподу больницу. За 4 дня госпитализации у Томоми в голове все более-менее устаканилось. После чего шеф спецпода Хими заблокировал ей все воспоминания, хоть как-то относившиеся к Байтеру. И в прошлую среду ей позволили вернуться в школу. По словам Огу, В тот же день она, как ни в чем не бывало, занималась легкой атлетикой. Ясно. Рад за нее. Минору, у которого будто камень с души свалился, принялся за суши, но Огу почему-то остался в задумчивости. Уставившись на помидор в гарнире, он добавил: «Живее-то живее, да только... Мне кажется, до травмы она была, ну, немного другой, что ли». Минору промолчал. Правда о нападении – информация конфиденциальная, поэтому отсутствие Томоми объяснили несчастным случаем на тренировке. Так считает и Огу, а может и сама Томоми. Минору корил себя за то, что приходится хранить секрет от искренне переживающего за девушку одноклассника, и все же спросил. «В смысле, бегала лучше?» «Та не, шустрая как всегда. Про другое я. Типа, во время бега у нее на лице иногда такая боль проступает. То есть не боль, а как его?» Невнятно промычав, Огу закинул в рот помидор. Тот ему, видимо, не понравился, но доживав с гримасой на лице и запив ячменным чаем, Огу уставился на Минору. Затем почесал коротко стриженную голову и нехотя протянул. «Знаю, у меня нет права просить. После того-то, как позвал сэмпая с тобой поболтать, потому что взбесился, что вы так ладите. Реально, больше такого не будет. И прости за тот раз, правда». Огу склонился так, что клюнул носом тарелку из-под цыпленка, продержался в такой позе еще несколько секунд, ничуть не заботясь о покосившихся на него школьниках, а когда выпрямился, совершенно серьезно спросил: «Оцуги, не мог бы ты немного поболтать с Миновой?» «Как же быть?» Без конца повторял Минору про себя все послеобеденные уроки. «Я ведь никак не могу выполнить его просьбу». Ведь самые выписки Томоми и вплоть до сегодняшнего дня он сознательно избегал встречи с ней. На то было две причины. Он опасался, что если заговорить с ней, то может нечаянно пробудить память об Айтере, старательно запечатанную шефом Хими. И еще на него давило невыносимое чувство вины. Прямо перед тем, как Томоми стерли память, они пообещали друг другу: «Когда в следующий раз встретимся на берегу Аракавы, обязательно подружимся еще раз». Минору намеревался сдержать обещание, но одновременно понимал, что это просто большой самообман. Он заключил сделку с Хими. Как только Руби Аев истребят, в награду за работу в спецподе шеф сотрет воспоминания о Минору всем и каждому, включая Томоми. Минору не представлял, притворится ли сделка в жизнь. Быть может, он сбежит из спецпода, поддавшись страху. Может, сгинет в битве с Руби Аем, а возможно, станет калекой, как это случилось с напарницей Адзу Юмика и Комой Санае. Ясно лишь одно. То, о чем мы договорились с шефом Хими, и обещание опять подружиться с Томоми несовместимо. Подружусь с ней, а потом пойду сражаться с Руби Аями, чтобы она снова меня забыла. Последние дни Минору мучился этой дилеммой. В итоге по утрам к Аракаве он ходил, одновременно надеясь и страшась встретить Томоми, в школе же под разными предлогами избегал ее. «И как же все-таки быть?» Вздохнул он невесть в который раз, как вдруг раздался звонок, означавший конец шестого урока. Собрав вещи, Минору вышел из класса и спустился по лестнице, переобулся в уличные у шкафчика, а выйдя из школы, остановился и огляделся. К велосипедной стоянке налево, направо к стадиону. Поколебавшись немного, Минору повернул направо. Когда он спустя пару минут добрался до стадиона, клуб легкой атлетики уже начал разминаться. Рассмотрев среди занятых растяжкой школьниц в салатовой форме девушку с до боли знакомой короткой стрижкой, Минору остановился у ограды. Их разделяло по меньшей мере 50 метров. Но благодаря усиленному сёртаем зрению, он различал лицо Томоми, стоявшей к нему в профиль, в мельчайших чертах. Она так насупилась, пока тщательно растягивала икры ахиллового сухожилия, что невозможно было понять, что у нее на душе. Как бы то ни было, занятие уже началось, и о том, чтобы окликнуть ее, и речи быть не может. Впрочем, даже если бы еще не началось, поступить так и остаться в памяти у каждого члена клуба легкой атлетики было совершенно неприемлемо. Спортивные часы на левом запястье Минору показывали без 10:04 дня. занятие клуба продолжится аж до 7. Шатаясь вокруг стадиона 3 с лишним часа, он выглядел бы крайне подозрительно. Так что имело смысл скоротать время в библиотеке и вернуться в более подходящее время. На том опорешив, Минору повернулся обратно к школе. Он уже успел отойти от поля, завернуть за угол здания спортзала и пройти еще немного, как вдруг остановился. Ему послышались ритмичные шаги. «Неужели?» – удивился он, оборачиваясь. К нему неторопливо подбегала Минова Томоми, только что разогревавшаяся вместе с остальными. Повисло молчание. Томоми уставилась на остолбеневшего Минору и, продолжая бежать на месте, спросила. «На стадионе. Недавно. Ты смотрел, да?» Похоже, и у Томоми со зрением все в порядке. Узнала ли она в нем того Уцуги Минору из класса 1? За неимением выбора пришлось кивнуть. «Ага. Зачем? Смотрел?» Застигнутый врасплох следующим вопросом, Минору опустил взгляд и лихорадочно задумался над ответом. Стараниями шефа Хими воспоминания Миновы Томоми о событиях, связанных с Байтером, теперь заблокированы. Проблема в том, что неизвестно, в каком интервале. О том, как ее запертую в сарае для инструментов спас Минору, Томоми забыла наверняка. Основную предпосылку к этому, а именно встречу с Минору в парке, наверное, тоже. Но, судя по ее словам, она может помнить встречу на берегу Аракавы, по крайней мере, частично. Скорее всего, этого Хими не предусмотрел. А значит, если Минору не будет тщательно подбирать слова, то может ненароком ослабить печать. И есть шанс, что из-за цепной реакции Томоми вспомнит все вплоть до Байтера. С другой стороны, если ответить, что они раньше не встречались, она поинтересуется, по какому такому важному делу ему понадобилось идти аж до стадиона. На секунду Минору хотел притвориться, что подумывает вступить в клуб легкой атлетики, но заявить такое через 9 месяцев после начала учебы было бы очень странно. Да и не хотелось ему опускаться до лжи. Оставалось только сказать все как есть. «В общем, хотел кое о чем поговорить. Но занятия уже начались, и я хотел подождать в...» «Поговорить? Со мной?» «Да». Минору кивнул в третий раз, и Томоми, прекратив шагать, повернулась прямо к нему. Пушистые волосы, большие карие глаза. Она ничуть не изменилась. Разве что стала чуть менее энергичной. А на лице читался оттенок грусти, растерянности. Томоми посмотрела Минору прямо в глаза и почти шепотом задала четвертый вопрос. «Мы случайно раньше не встречались?» Он снова растерялся. А Томоми при виде того, как Минору обливается холодным потом, почему-то хихикнула и предложила. «Пойдем куда-нибудь? Я сейчас на пробежку. Иди немного позади».